1538, 21 февраля. Драваки, йогиня, имя которой мы произносим с уважением, ибо много света она пролила как в земном, так еще больше в теле надземном. У нас очень трудятся над совершенствованием астрала, привлечены новые астральные сотрудники, ибо усовершенствование необходимо. Где летала я сегодня ночью? Со мною над океаном и пустыней Египта. Почему аппарат так кружился? Ибо магнитные токи были сильны. Где все великие образы Махабхараты? Многие на других планетах. Мой третий сон кажется мне глупым. Не глупый, но Москва не лепится. Ночь на 22-е сильно сказано. Строй город. Три ночи сжигаем. Остальное забыла. Ночь на 23-е. Видение морды собаки, дышащей на меня клубами черного дыма. Видение оскаленной пасти. Сон. В довольно мрачном помещении сидят малознакомые люди, среди них Фролов. Подхожу к нему со спины и делаю массаж его головы, чтобы он вспомнил все то хорошее, что имел от Николая Константиновича. 1539, 23 февраля. Уже можно определить ваш успех в Тибете. Именно сейчас полагается действительное отделение буддизма от ламаизма. Это неотъемлемо от вас. Утомление проходит. Не допустите каплю раздражения. Правильно указывайте сумму пожертвования на монастыри. Именно эта сумма будет отдана на город знания. Что означает йога Парагана? Йога притворения жизни. Нужно идти на башню. Ночь на 24-е. Видение тоненьких палочек, собранных пучком, и каждая горит кудрявым красно-желтым пламенем. Видение с правой стороны огня вроде пламени свечи. В ночь заболело, жар, странное томление и горение в руках и ногах. Весь день лежала на мешке с ледяной водой, покрытая лишь тонким одеялом. Несмотря на низкую температуру комнаты, 2-3 градуса ниже нуля по Реомюру, Фуяма ледяными руками старался умерить жар моих рук. 1540, 25 февраля. С утра лучше, жар прошел. Можно отдыхать от битвы, которая шумит около вас. У Русвати явилась стойкость. Стойкость при самом опасном нападении. Обнародование Агни-йоги принадлежит Урусвати, ибо она утвердила учение своими огнями. Теперь можно явить покой и осторожность. О каком нападении, или вернее, чьем? Сам враг, Штейнберг, говорил об огнях, но без сознательности учения. Но при всяких йогах зажигаются огни разного качества. Как объяснить горящие пучки? Пучки нервов. 1541, 27 февраля. Можно, если хотите, назвать книгу «Знаки Агни-йоги». Также Урусвати лучше соединить с понятием «города знания», ибо каждый город начинается с одного дома, широко говорят о вас. Можно избрать или «путь молчания», или «путь грома». Путь грома сопровождается молнией. Прошу лишь осторожность в здоровье. Чей голос слышала я сегодня ночью? Из России, Смирнов. Ему трудно. Надо вывести его из Москвы на Гималаи. Надо дом построить, пока он закаляется. Должно быть, я знала его раньше, ибо он так запал мне в душу. Да, индусом, при Акбаре, садовником. Кто Елена Михайловна, о которой я сегодня слышала? Одна полезная сотрудница в Москве. Ночь на 28-е. Голос владыки. За одну ночь могли быть уничтожены все накопления. 1542, 29 февраля. Отсрочка пути меня не огорчает. Думаю, Люмоу приблизится к городу знания. У нас много радости, ибо огненная йога получила форму на земле. Проводил ли Будда Агни-йогу среди своих учеников? Каждая эволюция выдвигает новые формы. Считаю опыт Урусвати самым опасным и самым нужным. Но я ничего не делала. Дала целую новую форму йоги. Но где же мои достижения? Я не ощущаю их. Хотя одна крупица фохата дает новое сознание красоты космоса. Разложение серебряного луча братства на многоцветные искры не менее прекрасно. Наш луч искусственный, тогда как фохат есть малоуловимая основная энергия. Но последствий, кроме ожогов, я не ощущаю. Дает остроту сознания. Но мысли мои по-прежнему лишены творчества и часто хаотичны. Нет. Ночь на 1 марта. Радость тебе. Видение Н. Викторовича Кардашевского с плаксивым выражением. Видение большого пламени в горле, затем пучка нервов, горевшего курчавым огнем. Боль в горле. Ночь на 2 марта. Слышала желание учителя дать целый ряд возможностей и преимуществ городу знания. 1543, 2 марта. Только осторожность и путь может быть радостным. Урусвати, берегите от раздражения, ибо каждое несправедливое действие очень мучительно для просвещенного духа. Также слушайте Фуяму в действиях. Явление с худыми людьми не более житейского опыта. Желаю доброго пути. К чему относилось за одну ночь, могли быть уничтожены все накопления. Когда вся свора боролась против нас. Ты не достигнешь ни одной цели. Это боевой клич нашего врага. Видение Саньясина и крестное знамение. Это символ знамения жизни. Крест – знамение жизни, но знамение креста вернет его к жизни. Правда ли, что Рокотова умерла от разрыва сердца? Да. В имении? Нет, в столице, на рауте. Сын был против освобождения крестьян, сын был офицером лейб-гусарского полка. Французское воплощение было перед казанской царицей. Кем была Кешиджа? Святой женщиной, не Анара в Мессине. Что означает Мессина? Обетованная, город знания. Белый цвет приличен городу знания.